и ноги оказались на одной линии, а расстояние между ступнями равнялось натяжению лука, то есть было равно примерно длине стрелы. Опустить правую руку и глубоко вздохнуть. На выдохе мысленно посылать жизненную силу в желудок, низ живота, пальцы ног. Зафиксировать взгляд на том месте тетивы, где она соприкасается со стрелой. Медленно провести взглядом вверх-вниз по изгибу лука. Поднять правую руку, взяться за конец стрелы. Слегка коснуться луком колена правой ноги. Как только обе руки начнут действовать, левая рука держит лук, а правая прижимает стрелу к тетиве, необходимо мысленно соприкоснуться с целью. Выдохнуть. Сначала вдоха начинать поднятие лука, ставя руки на нужную высоту. Слегка податься вперед. На полном вдохе задержать дыхание. С медленным выдохом натягивать тетиву лука. Выполнив натяжение, зафиксировать положение и спроецировать себя на цель. Вообразить, что не стрела, а вы сами устремляетесь на нее. С последней порцией выдыхаемого воздуха спустить стрелу и мысленно продолжить свой полет с ней к цели. Мастерство в стрельбе достигается длительной и упорной отработкой многих сотен приемов. Вместе с освоением этих приемов человек выковывает в себе качества, необходимые для исполнения таких видов деятельности, где требуется точность, усидчивость, пунктуальность. Кендо – фехтование. Многие знатоки японского образа жизни считают, что кендо и Япония неразделимы. Оно ведет свое начало из глубокой древности, однако было поднято до вершин искусства лишь на рубеже 17 века. В частности, бродячим самураем Миямото Мусаси 1584-1645 годы. Согласно легендам, уже в возрасте 13 лет он сразил на турнире одного из искуснейших фехтовальщиков того времени и тем положил начало своей школе фехтования. Духовной основой своей системы Мусаси избрал дзен-буддизм, в связи с чем усиленно предавался медитации. Говорят, что вся жизнь его была сплошной медитацией, нацеленной на отработку предельно точных и четких росчерков лезвием самурайского меча, на воспитание в себе способности с быстротой молнии реагировать на любое движение противника. В связи с этим Мусаси писал: «Когда я стою с мечом в руках против своего противника, я забываю обо всем, даже о противнике. Все мое существо смыкается с окружающим миром». В современных условиях мало что осталось от времени Мусаси. Кендо уже давно не имеет значения как боевое искусство. Это что-то вроде ритуальной системы воспитания волевых качеств и характера. Кендо – это прежде всего путь самосовершенствования. Экипировка современного фехтовальщика кендо состоит из юбки штанов, нагрудника, шлема, перчаток и бамбукового меча – палки. Фехтовальщик кендо держит меч за рукоятку двумя руками. Основная позиция – изготовка к удару мечом, поднятым над головой. Удары наносятся по голове противника, его плечам и бокам. В этом плане существуют ограничения, связанные с тем, чтобы соблюсти меры безопасности. В некоторых школах удары разрешается наносить только по определенным местам, например, по правой стороне тела. Правилами обычно запрещаются тычки. По свидетельству знатоков, в современном кендо насчитывается до 4000 правил. Все движения регламентированы до мельчайших деталей. Как и другие виды военно-спортивного искусства, Японии кендо изобилует различного рода дыхательными упражнениями, ритуальными действиями и приемами, взятыми из арсенала дзен. Длительная и настойчивая тренировка приводит к специфическим сдвигам в личности, формирует своеобразный психологический облик.